Клиническое описание автосейфа. Вчера у истинного учителя истины, то есть меня, был радостный день. Я посетил выпускной вечер в совхозе имени маршала Баграмяна, где был завален гладиолусами и астрами от благодарных экс-пациентов. Остаток ночи я собирался посвятить работе над методичкой для начинающих социотерапевтов. Но поздний посетитель смешал мои планы, заставив меня заняться изучением автосейфов. «Объясните ей», — попросил модно одетый молодой человек с оленьими очами. «Пусть она не принимает бесповоротных решений. На шантаж идет, типа «хочу, чтобы мы были вместе». Я-то знаю, штамп ей нужен, блин». Я ей говорю: «Зачем? У нас же все классно». Она такая типа: «Я тебя люблю». Я говорю: «Ну и я тебя люблю. Где связь-то? Ты пойми, что это для мужчины оскорбительно. Пока мы оба свободны, у нас чувства ничем не загрязнены. А свяжемся обязательствами. И что тогда?» «А вы ее правда любите?» «Так женитесь», — удивился я. «О чем тут думать? А что через год будет? А через два? А если чувство не выдержит?» Искренне изумился молодой человек. «Вам сколько лет?» — спросил я. 33, — кокетливо ответил юноша и добавил зачем-то. «Возраст Христа». Передо мною в полный рост сидел клинический случай автосейфа, а я ему даже не мог сказать «кыш», потому что давал клятву Гиппократа. Сам термин, неправильная калька с английского «autosave», придуман, конечно же, профессором Иньязовым. На мой взгляд, он прекрасно описывает отношение больного к себе как к передвижному кладезю хрупких ценностей, требующих сохранности. К массовому продуцированию автосейфов из нормальных людей, разумеется, приложили руку внеземные цивилизации, давно действующие в отношении человечества по принципу «не уничтожить, так нейтрализовать». С последней задачей нейтрализации человеческой судьбы автосейфинг справляется, увы, на пятерку. Само по себе заболевание, а вывернутая наизнанку осторожность. Издревле людям было свойственно бояться за врученную им свыше судьбу. И не без оснований. Вспомним всю чудовищную опасность нашего прошлого. Доживу ли до свадьбы? Смогу ли завтра прокормить семью? Не пойдет ли вдова по миру? Не проклянут ли потомки? Эти вопросы не оставляли в покое ни крестьян, ни тогдашний дворянский менеджмент. Не таковы автосейфы. По непонятной причине носители этого заболевания считают, что ценность представляет не их судьба, а некое газообразное содержание их личности. Здоровые инстинкты толкают их жить, а жить, собственно, и значит совершать необратимые поступки. В свое время подвергшиеся инопланетному облучению считают идеальным ощущением себя солнцем, сияющим как можно выше и недостижимым для грязных лап реальности. Штамп в паспорте, обязательства и в особенности потомки – все это приколачивает их за лучи к грешной земле, кантует и бросает. Они вечно боятся не выдержать. Прежде это противоречие делило человечество на монахов и мирян, что было, по крайней мере, честно. В наш лицемерный век это породило полуплатонический стиль жизни, автосейфовый, в отличие от классических негодяев, спокойно совершающих бесповоротные поступки и оставляющих жертв обтекать в одиночку, автосейфы норовят жить на пол шишечки. Особую привлекательность этому формату в их глазах придает возможность чувствовать себя, если не нравственными, то уж точно не сволочами. В итоге автосейфы с чистой совестью отказываются от судьбы как таковой и преуспевают в этом. Их смерть большая часть знакомых замечает по отсутствию новых постов в ЖЖ. К сказанному следует добавить, что автосейфы нередко воображают, будто жертвуют простыми человеческими радостями ради чего-то большего. Обычно речь идет о книге, которая все перевернет, или песне, которая всех разбудит. На деле они не жертвуют решительно ничем, поэтому автосейфы почти всегда беспомощны в творчестве. Неоплаченная опытом творческая жизнь – это караоке. Не случайно из-под клавиатур автосейфов, если уж они берутся творить, выходят одни параллельные вселенные с конями. Экономика там сводится к мешку золота, брошенному на дощатый стол, здравоохранение к флакону со снадобьем, а личная жизнь героя к эпизодическому появлению фей-нимфоманок, непременно исчезающих утром. При попытке изобразить реализм авторы автосейфы рожают нечто в жанре испуганных путевых зарисовок, в которых слегка замаскированные фигурируют все те же мешки и феи. В качестве терапии космос рекомендует переброс автосейфов за Уральский хребет на пятилетние лесопосадочные работы.